Самая жесткая и бескомпромиссная книга ведущего военного историка-антисталиниста. При минимуме цифр и технических подробностей, опираясь на здравый смысл, четкую логику и неоспоримые факты, автор высмеивает неуклюжие уловки шарлатанов от истории, пытающихся заморочить людям голову преднамеренным и грубым враньем. На страницах этой книги читатель вновь столкнется с многочисленными советскими и новейшими псевдоисторическими измышлениями. Генеральное соглашение между НКВД и Гестапо, тайный сталинский сценарий начала войны, план обороны 41 года, сквозная транспортировка частей Красной Армии к Ла-Маншу, секретные переговоры Сталина с Вольфом в Мценске и многое-многое другое. Вот образчики того феерического бреда, который разоблачает автор. Марк Солонин уверен, что возникший в последние годы жанр документальных фальшивок, а также широкое и беспрепятственное распространение графоманских сочинений очень опасны и потому должны встречать решительный и твердый отпор со стороны научного сообщества. Такова цель этой книги.